Зрелище вокруг было печальное. Еще не успевший нормально родиться замок уже был вынужден зализывать раны от своего первого сражения. Тут и там зияли вмятины на стенах, будто камень долбили своими дубинами великаны. Под ногами разиты крошились ступени. Кованые железные ворота и вовсе лежали отдельно от арочного проема, который они, вообще-то, должны были закрывать. Королевский таран сделал свое дело, никакая магия не помогла. Удивительно и позорно было осознавать, что при всей идеальности хогвартской защиты, она совершенно игнорировала сквибов. Эти выродки без магии, презираемые и волшебниками, и простецами, обычно почему-то выбирали сторону последних и шли в церкви. Наверное, им нравилось смотреть на то, как по-настоящему одаренные волшебники горят на кострах, болтаются в петле или страдают от тысячи пыток. Тут уж никакой магии не хватало. Армия к Хогвартсу подошла не слишком большая, но и ее хватило, чтобы застать расслабившихся магов врасплох. К тому моменту, как Розита окончательно проснулась и в боевой готовности выбежала из собственных покоев, коридоры замка пестрели выбоинами, разбитыми витражами и горячкой боя. Сквибы оказались тренированными, умели сражаться с оружием и особенно против магов. Да уж, много волшебников полегло тогда. Как назло, в ту ночь как раз все перебрались в замок, чтобы отметить рождение, не рядовое событие все-таки. И немного перебрали вина, из-за чего обычные заклинания и наговоры выходили слабее. Идеальный момент для нападения, как ни посмотри. Бой был скоротечным, но очень грязным. Розита лично размозжила голову не одному сквибу, а уж про девицу Хаффлпафф и говорить нечего, так к концу схватки была с ног до головы покрыта кровью. Настоящий берсеркер. Скальд лишился половины королевского налога и возможности самолично прибить сопливого монарха. Тот сбежал, подобрав юбки, если можно так выразиться, и утащил в качестве трофея с собой несколько магов. Так бы Розита плюнула на подобные потери, но, среди тех магов была Лили Эванс, рыжая маленькая колдунья, что утенком следовала за Розитой практически с самого момента появления девчушки в замке. Лили задавала вопросы, шепеляво восторгалась магическим умением Розиты, рассказывала небылицы про будущее и активно очаровывала всех подряд. Розита привязалась к девочке. Был ли это проснувшийся материнский инстинкт или же обыкновенное человеческое стремление защищать дорогих людей, неважно. Главное, Розита не собиралась оставлять ситуацию в том виде, в котором она сейчас есть. «Нехорошо это кончится», — выступила из темноты Равина. «Мне видение было нехорошо». За спиной Пифии стояла мрачная, но полная решимости Хельга. Рыжая за пояс заткнула свои любимые топоры, надела боевой наряд из кафтана и штанов, убрала косы, чтобы не мешались. Сама Равинкла тоже выглядела так, будто шла на войну. В мягкой кольчуге, с латными поножами и наручами, без ребенка. Елену частенько оставляли с личем, тому нравилось возиться с ребенком из-за грани. Розита воинственно выдвинула подбородок. «И что, мне теперь ее оставить один на один с простецами и церковниками?» «Нет, поэтому я пришла сама и привела Хельгу». Хаффлпафф согласно кивнула и скривила хорошенькое лицо. «Мужчины, они, Розита, всегда считают, что исключительно правы, что бы ни происходило. Как говорила Лили, сейчас просто такое время». Розита прищурилась и согласно кивнула. Когда она только заикнулась о том, чтобы спасти свою рыжую знакомую ведьмочку, Салазар отреагировал вполне предсказуемо, то есть, категорически запретил что-либо делать, потому что ты, Розита, для меня важнее Лилит. Такое, может и приятно слышать, но только не по отношению к хорошим знакомым и тем, к кому ты привязан. Ты знаешь, куда перемещаться? Спросила Розита у Пифи. Равинкла хмыкнула. Естественно, высчитала координаты для аппарации сразу после введения. Погрешность плюс-минус 100 метров, но мы никуда не влипнем точно. Так что отправляться можем в любое время. Тебе нужно что-то еще взять? Нет, все с собой. Тогда мне нужно пару минут для создания портала. Троих туда я еще потяну, а вот четверых обратно уже нет. Так что лишним не будет. Пока Равина колдовала над неприметным браслетом, Розита проверила собственные карманы. У нее действительно, на удачу, все оказалось с собой. И камни-накопители, и ритуальный мел, и веревка, и вообще все, что только может пригодиться в полубоевой операции. Но, все же, как же неудачно выходит. Пифия, ритуалистка и необученный берсеркер в гораздо большей опасности, чем пара-тройка боевых магов. Если бы только Годрик и Салазар были хоть немного позговорчивее, Розита согласилась бы даже не выходить из замка во время спасения Лили, только бы девчушку вернули в Хогвартс. Под руки ей ткнулась лобастая голова, ладони ощутимо кольнула жесткой щетиной, и Розита улыбнулась. Давно она не видела этого духа. «Лили назвала тебя Хагвартсом», — тихо сказала Розита кабану. Тот тихонько хрюкнул и снова потерся о ладонь, царапая щетинками кожу. То ли прощался, то ли подбадривал, Гриффиндор не поняла настроения кабана. «Готово», — сказала Равина. «Идите сюда и беритесь за браслет. Перемещение завязываю на тебя, Розита, мне не потянуть чисто по контролю». Духа ни Равинкла, ни Хаффлпафф не видели, но Розиту это не удивило. Как-то выходило, что на кабана не обращал внимания даже Годрик Ильич, а уж они должны были привыкнуть работать с тонким планом. Лили духа тоже не видела, но ощущала. Наверное, поэтому Розита решила после постройки замка предложить Рыжей стать ученицей леди Гриффиндор. Все равно Салазар, как патрон Эванс, теперь навеки был прикован к замку, как и сама Розита. Она взялась за браслет, в свободной ладони сжала локоть Хельги. Хаффлпафф ухватилась за Равину, а Равинкла замкнула круг. Обычная предосторожность при перемещении порталами, чтобы не раскидала. «Розита, Розита, стой!» Гриффиндор подняла голову. В дальнем конце замкового коридора замер Салазар. Был Слизерин более бледен, чем обычно, и совершенно точно не рад решению своей невесты, Розита. Он кинулся вперед, на глазах меняя форму на аниму. Робу разорвало, бледное тело вытянулось и покрылось черно-зеленой чешуей с золотыми искрами. В коридоре сразу стало тесно, анима у Слизерина была громадной. Розита не стала дожидаться, пока Салазар доберется до нее, и активировала портал. Перемещение было неприятным, но вполне терпимым. Равина оказалась неплохим портальщиком. Ведьм перенесло в какой-то то ли сарай, то ли амбар, где на стоге сена призывно стонала парочка крестьян. Девица вроде бы отбивалась от мужчины, но при этом так призывно раздвигала ноги, что было ясно. Несогласие там точно мнимое. «Нет, нет», — стонала девица, «не надо, не надо». Мужчина в ответ рычал и рвал одежду на своей пассе, но рвал аккуратно, чисто по швам, чтобы не портить отрезы ткани. Против воли Розита расхохоталась. Парочка зашлась визгом и заметалась на сене. Мужик, как более одетый, тотчас выскочил из амбара, только его и видели. Девица пыталась то ли отползти и зарыться в сено, то ли прикрыть оголенную грудь порванным платьем. «Тоже мне, нашли место», — проворчала Хельга. «Ни стыда, ни совести. У меня бы матушку от такого разорвало бы от возмущения. Хорошо, что тут нет твоей матушки», — философски заметила Равина, не обращая внимания на поскуливающую девицу. «Идем, я знаю, куда нам надо». Они выбрались из амбара, предварительно набросив на себя целую связку чар. Теперь их бы увидел разве что сильный маг. Церковники и простецы проходили мимо, не замечая ведьм. «Идем, идем», — подгоняла женщин Равина. «Тут недалеко». Они прошли мимо покосившихся деревенских домиков и быстро зашли в небольшой каменный замок. Строение было едва ли больше богатой усадьбы, зато имело высокую тонкую башню в 5 этажей минимум. Смотрелось это точно пародия на нормальное здание, нарисованное маленьким ребенком. Едва женщины вошли в этот шедевр архитектуры и закрыли дверь, как услышали громкий хриплый визг сверху. Сразу определила Равина. Лестница в башенку вела очень узкая. Розита со своей дородной фигурой едва смогла пройти. К тому моменту, как Равина и Хельга уже поднялись, леди Гриффиндор едва преодолела половину. «Нет, нет», — слышала Розита голос Лили. «Нет, он сейчас сильный», — таково было слово Божие. «Виновна и подлежит адским мукам». Раздался грохот, заорала от боли и ярости Хельга. Розита, наконец, поднялась по чертовой лестнице и едва успела отшатнуться в сторону. Мимо пробежала Равина, волочащая за руку девицу примерно одного с Лили возраста. «Помоги Хельге», — приказала Пифия, прежде чем исчезнуть в вихре перемещения. Розита кинулась в комнату, полная решимости и готовая к чему угодно, но все равно замерла на пороге, ошеломленная, когда вошла. Лили сразу бросалась в глаза, взгляд просто прикипал к ней. Ее волосы стали ярче, напоминая теперь по цвету не темную медь, а яркое пламя, рыжие, полные волшебства огненные всполохи. На кончиках они слипались от темной засохшей крови и превращались в неаккуратные твердые сосульки. Все лицо Лили было залито кровью, Розита не могла разобрать ни губ, ни глаз. Со щеки у девушки была снята полоска кожи, прямо через глаз вместе с верхним веком. Темное мясо глянцево блестело в слабом свете факелов и навевало воспоминания о сырой говядине. Руки и ноги Эванс оказались вывернуты под неестественными углами и крепились к кандалам на стене. Девочка, фактически, висела на собственных суставах, которые не справлялись с нагрузкой. На ней, к удивлению, осталась одежда, длинная юбка, которую девочке подарила сама Розита, рубаха от Годрика. На шее висела залитая кровью цепочка с двумя кольцами, которые создавала леди Гриффиндор. Бирюза сияла от напитавшей ее магии, а Халькантит, напротив, совсем скрылся за бордовой пленкой. Ноги голые, окровавленные. Больше всего Розиту поразили иглы и колья, торчащие из тела девочки, из рук, из ног, из живота и даже из груди. Такое расположение напоминало о ритуальном убийстве, и, по-хорошему, Эванс не должна была остаться в живых. Но она даже говорила, несмотря на то, что ей глубоко перерезали глотку. Новый грохот вывел Розиту из оцепенения. Хельга раз за разом кидалась на запачканного кровью мужчину, пытаясь достать того, если не топором, так хотя бы пинком, но то и дело терпела неудачу. Предполагаемый палач уворачивался, отшвыривал от себя более легкую девушку и совсем не по-человечески рычал. Розита кинулась к Лиле, магией выдергивая кандалы из стены и освобождая конечности девочки. Пришлось опуститься на колени. «Детка, ты сама сможешь идти?» «Нет, он вывернул суставы», — удивительно трезво сказал Эванс. «Он накачал тебя чем-то, чтобы ты не испытывала боли, это просто шок». Розита присмотрелась и понимающе кивнула. Зрачки у Лили были раскрыты настолько широко, что практически заслоняли собой радужку. Хельгу отшвырнула совсем рядом с ними, но вошедшая в ярость берсеркер тотчас кинулась обратно на противника. «Это маг, магдл или магик, я не поняла, называл себя демоном, но это может быть выверт, типа он против бога, подпитывается магами для бессмертия, убивал меня несколько раз, но я никак не могу умереть, он был счастлив». Вернулась Равина, быстро подхватила Лили на руки и исчезла в новом вихре перемещения. Розита встала с колен и примерилась, чтобы ухватить Хельгу за руку или хотя бы за одежду. С подобным способом обретения могущества леди Гриффиндор уже сталкивалась, и не раз. К сожалению, после напитки такие немаги, кем бы они ни были, становились слишком сильны, чтобы один берсеркер и один ритуалист смогли с ним справиться. А значит, нужно отступить. И портал-браслет на руке Розиты мог им помочь. Женщине удалось вцепиться в руку Хаффлпафф, когда немаг снова отшвырнул ту рядом с Розитой. Воронка портала раскрылась в считанные мгновения, но за мгновение до того, как переместиться, Розита ощутила сильную боль в груди. Их выкинуло не в замковый коридор, как настраивала Равина, а прямо перед замковыми воротами. Розита грузно опустилась на четвереньки, а Хельга вырвала у нее свою руку и громко завизжала, своеобразно оплакивала потерянную добычу. Видимо, дышать Розите становилось все тяжелее. Опустив руку на грудь, леди Гриффиндор ощутила не жесткую ткань платья, а щербатый колышек. Немаг успел швырнуть его прямо в открывшийся зев портала. Какая неудача! Из замка выбежали маги. Впереди всех был Годрик. Салазар в анимоформе разбил шипастой головой один из витражей и выскользнул из здания на траву. От волнения он не мог перекинуться обратно. Розита знала о такой особенности своего жениха. Годрик тяжело упал на колени рядом с сестрой и подхватил ту под руки. «Зитти!» Непривычно тихо сказал он. «Зитти! Все нормально!» Она приподнялась и прислонилась своим лбом ко лбу брата. Тот ухватился жесткими пальцами за ее лицо, не давая отстраниться, и зажмурился, будто от сильной боли. «Зитти!» Платье Розиты быстро намокало от крови. Леди Гриффиндор начала чувствовать, как немеют кончики пальцев и мутнеет голова. Родные и знакомые признаки нехватки крови. Сколько раз она ощущала подобное во время ритуалов. Не счесть. «Годрик, неси Атеим, Годрик!» — прикрикнула Розита, тотчас закашлившись. «Годрик, Атеим!» Гриффиндор не сдвинулся ни на миллиметр, зато Розита ощутила, как в ее руку ложится запрашиваемый ритуальный нож. За спиной Годрика стояла мрачная Равина. «Зитти, не надо!» — проскулил Годрик. «Ну не надо же, а? У нас тут есть личи лилька, это твоя? Будь она неладна, тоже хороший некромант вроде, раз Еленку подняла. Ну, Зитти, ну не надо же, Зитти, милая, любимая моя, ну хочешь, я больше не буду химер поднимать, Зитти, только не надо». Рядом обеспокоенно мотылял крупной змеиной головой Салазар. Глаза у него были то знакомо зелеными, то совершенно безумными, звериными и светло-голубыми. Холод добрался до локтей и колен. Розита едва держала в руках Атеим, тот все пытался выскользнуть из непослушных пальцев. «Годрик, помоги!» Они обсуждали это, но скорее в шутку. Мол, если кто-то из магов, что участвовал в оживлении замка, будет при смерти, то можно использовать его, чтобы очистить землю от проклятия. Только и надо, что добровольная жертва и специальный заговоренный нож, Атеим, как любила называть его Розита. Прекрасное, магическое слово как нельзя лучше подходило зачарованному оружию. Вот и дошутились. По лицу Годрика катились слезы, крупные, наверняка горькие от ситуации. Ладонь, которой он обхватил руку Розиты, заметно дрожала и была липко-мокрой от холодного пота. Он приставил искривленное лезвие Атеима к груди Розиты, но никак не мог заставить себя нажать на него, чтобы завершить древний ритуал. Помогла Хельга, вернувшая свое сознание. Она опустилась рядом с женихом и положила свою ладошку сверху его. Салазар обвился толстыми кольцами вокруг магов и уложил голову совсем рядом с Розитой, так, чтобы та смогла погладить чешую в прощальной ласке. «Давай!» Атеим вошел легко, без сопротивления. Розита на миг задохнулась от переполняющего ее счастья и облегчения, а в следующее мгновение она уже стояла рядом с собственным телом. Змеиное тело Салазара искривилось в конвульсиях, Годрик трубно завыл. Хельга тихонько осела на землю. Равина рядом качала на руках своего ребенка, вероятно, того принес лич. «Это был красивый поступок», — услышала Розита. Она обернулась, чтобы увидеть Лили, но не свою знакомую молодушку Эванс, а взрослую женщину. Волосы полыхали, глаза из болот стали яркой зеленью. За ней стоял смерть. Его сложно было не узнать, все же у Розиты в дедушках ходил благословленный. Она поприветствовала Вечного, как равного, слегка склонив голову и присев к Никсоне. «Ты тоже умерла?» — спросила Розита у Лили. Та покачала головой. «В каком-то смысле. Но не сейчас, а много позже, не думаю, что это важно. Я просила у него, чтобы он оставил тебя, но твое время пришло», — завершил за Лили смерть, «и никакие просьбы этого не изменит». Розита обернулась на брата и жениха. Она посмотрела на мерно покачивающийся на озере корабль Скальда, на замок, на стоящего около ее тела духа кабана, теперь свободного от проклятия собственной земли. Замок был прекрасен. Смерть подошел к ней и протянул руку. «У нас ведь получилось?» — спросила Розита, принимая холодную ладонь. «Замок он выстоит», — Смерть улыбнулся. «Он будет стоять присно и вовек». Глава 20. Лили открыла глаза. Точнее, глаз. Второй не надо было открывать, он и так был открыт. Не было века, которое могло бы опуститься. В ее легких был целый килограмм пыли. Девочка неловко повернулась на бок и принялась кашлять, молясь всем богам лишь о том, чтобы не выплюнуть собственные легкие. Глотку драла, трахея при каждом вдохе отдавалась острой раздирающей болью, грудь хотелось вскрыть и вытащить из нее все то, что так саднит. Когда приступ кашля прошел, она еще некоторое время лежала на холодных камнях, пытаясь прийти в себя. Было тяжело. Пульсировали открытые раны, жутко чесался неприкрытый веком глаз, ломило суставы. Руки и ноги дрожали так, что Лили даже не думала о том, чтобы встать. Она прикрыла здоровый глаз и принялась осматривать место, в которое она попала. Это были какие-то подземелья, точнее, зал в подземельях. Пол оказался усеян всякой трухой, крошечными крысиными скелетами и костями значительно больше, мелким бытовым мусором вроде перьев и обрывков листов, пылью, чешуей и кусочками змеиного выползка. Все это богатство валялось, собиралось в кучки по углам и почти равномерно устилало каменный серый пол. Лили тяжело перевернулась на спину и раскинула руки. Немного отдохнув, она кое-как села и едва не умерла от одышки. Простое вроде бы действие потребовало у нее слишком много сил. Она потерла горло, открытая рана неприятно соднила, но хотя бы кровь из нее не капала, а затем взялась за один из колышков, торчащих в ее ноге. Вытянуть его оказалось неожиданно сложно. Проклятое древко было выточено так, что вбивалось намного легче, чем вытаскивалось. Лили пришлось раскроить собственную ногу едва ли не до кости, только чтобы избавиться от мешающегося предмета. С другими кольями дело было не лучше. Тот, что Август пытался вбить в сердце, и вовсе зацепился за кости, и Лили сломала себе пару ребер, чтобы вытянуть его. Естественно, она выглядела, да и ощущала себя совершенно отвратительно. Пожалуй, даже Эванс никогда не выглядел настолько неживым, как она. В голове у Лили были кристально чисто. Никакой мути, никаких мыслей, только гладкое озеро разума. На появление Безликого она практически не отреагировала. «Отвратительно выглядишь». Она дернула головой и кое-как скривила губы. «Пошел ты, знаешь куда?» Безликий не обиделся, только знакомо пренебрежительно хмыкнул. Он швырнул Лили под ноги Сал-Лиен. Девочка была жива, но едва-едва. Дышала она через раз. Старые раны от побоев Макгла вспухли и разошлись отеками. Новые, от того, о чем Лили не хотела думать, все еще кровили. Эванс с горечью подумала о том, что ей чертовски не везет с соседками по комнате. Те имеют ужасную склонность чуть что умирать. Она умрет через пару минут, подтвердил мысли Лили Безликий. Так что тебе лучше бы поторопиться. Лили не пошевелилась. Оживи ее, хрипло сказала девочка. Ее время вышло еще год назад. Она должна была умереть во время нападения тролля, вместо Гермионы Грейнджер. Помнишь ее? Так что вперед, юная госпожа, ты знаешь, что делать. Или ты хочешь умереть? Я не умру, ты говорил, что я бессмертна. Таков уговор. Лицо Безликого треснуло в улыбке. Ты бессмертна, конечно же, до своего 21 года. Тогда ты, вроде бы, умерла в прошлый раз. Я не отказываюсь от своих слов, юная госпожа, я просто перестану делать то, что делал раньше. Перестану укрывать тебя и твоего дорогого Гарри от внимания магов. Он прошелся туда-сюда около Лили. Эванс ощущала запах могильника и дыма от темных одежд. Отдохну. Признаться, это довольно сложно делать, вы привлекаете так много внимания. А мне еще и разгребать то, что произошло здесь за время твоего отсутствия. Хотя, нет, этого я тоже делать не буду. Зачем? Ты же не слушаешь моих добрых советов. Как тебе картинка? Лили передернула. Плохо. Это было бы очень плохо. Ведь тогда бы маги, ну не идиоты же они, в самом деле, поняли бы, что с ее Гарри Эвансом что-то не в порядке. Очень не в порядке. В Англии 20 века так не любили некромантию и, тем более, неживых. Вижу, что ты все поняла вперед. Это, конечно, не заживит всех твоих ран, но хоть немного поможет. Не можешь же ты идти в том виде, в котором ты переместилась. Ну же, юная госпожа, действуй. Саллиэн открыла глаза, мутные, заплывшие, без капли разума или сознания. Она не пошевелилась никогда Лили опустилась рядом с ней на колени, никогда Лили склонилась над ней близко-близко, практически нос к носу. Эванс откинула волосы за спину, приоткрыла рот и выдохнула максимально много воздуха. Потом, вдохнула, так глубоко, что сломанные ребра заскрипели и, судя по боли, снова треснули. Вместе с воздухом Лили вдохнула золотую пыльцу, та вылетала из приоткрытого рта Саллиэн. С каждой потерянной яркой искоркой перк стеряла крупицу жизни. За несколько вдохов она иссохла, как мумия, потеряла всякий цвет и перестала дышать. На последнем вдохе Лили Саллиэн перестала существовать, просто рассыпалась невесомой серой пылью, той самой, что устилала пустоши. Лили знала, как выглядят пустоши, место, где бродят и распадаются мертвые, вечное царство тишины и пепла. В конце концов, она сама была мертвой. Безликий несколько раз хлопнул в ладоши. «Молодец, молодец!» Лили обняла себя ледяными руками и склонила голову. Она чувствовала себя лучше, но при этом, очень паршиво. Все-таки, Саллиэн была неплохой девочкой, кто же виноват, что она слишком привязалась к Лили Эванс, которую стоило бы обходить стороной. Несколько едва заметных вдохов-выдохов помогли успокоиться, или, возможно, это было влияние Безликого. Лили подняла голову и уставилась на Беловолосого, ожидая хоть какой-то реакции. Безликий едва заметно ухмыльнулся и принялся смотреть в ответ. Естественно, в этой битве взглядов Лили проиграла, несмотря на отсутствующее веко. «Иди наверх, юная госпожа», — сказал он, растворяясь в пыльном воздухе. «Твой брат тебя ждет». Лили осталась одна. Ее разбирал душный смех, но из глотки вырывался только кашель. «Юная госпожа, как же, госпожа, здесь был лишь один властитель, и он только что исчез». Она некоторое время просидела перед легким пеплом, что еще недавно был ее вроде бы подругой. Понемногу воспоминания и знания затирались, и сознание взрослой Лили Эванс укрывалось пеленой существования маленькой Лили. И маленькая Лили, что провела в несредневековье несколько долгих месяцев, очень соскучилась по своему брату. Она поднялась с колен и попыталась кое-как отряхнуть свою одежду. Бесполезно. Пыль и прах Саллиэн налипли на мокрую ткань и шерсть, приклеившись серым одеялом намертво. Лили только руки испачкала. У нее оставалось не так много ран. Слабая полоса разреза на шее, ободранное лицо без одного века, не очень глубокие вмятины по всему телу в тех местах, где были вбиты колья. Уколы от игл все затянулись, как и многочисленные разрезы по всему телу. Даже ногти на руках восстановились, а их Август снял в первую очередь. Ему нравилось брать Лили за руку и облизывать ее пальцы, проводя языком с сильным нажимом по открытому мясу. Еще он любил целовать ей ноги. Отдирал ноготки по одному и сразу целовал открытую рану. Припадал к ней губами, шептал что-то о прекрасной Мадонне, клялся в верности и признавался в любви, много чего было. Жалко, правда, что в настоящем на пальцах ног так и не появилось заветных пластинок. Еще зубы не все выросли, а вот язык снова был целым. Удобно. Лили оглянулась по сторонам. Где-то она видела то, что так хотел Эванс, и из-за чего и произошли все ее приключения, тот самый черный дневник, с которым носилась Джинни Уизли. Девочка сделала несколько кругов по залу, прежде чем нашла тетрадку. Та валялась рядом с крупными осколками камня. В одном из них Лили с удивлением обнаружила очертания губ. Она подняла тетрадь и пошарила рукой по осколкам, переворачивая их. Ну да, губы. Вот осколок с глазом, вот несколько каменных пальцев, а вот на этом куске даже сохранился герб Гриффиндора. «Джинни, да ты неважно выглядишь», — хмыкнула Лили, откидывая от себя один из осколков. «Что, рассыпалась от расстройства, что я носилась с тобой только ради тетрадки?» Камни, ясное дело, ничего не ответили. Да Лили и не ждала ответа. Она прошла вдоль стен, ища выход, его не было. Тогда Лили понимающе хмыкнула. Салазар говорил, что он обязательно сделает какую-нибудь комнату, из которой можно будет только вылететь или выползти, если ты крупный змей. Поэтому он и учил Лили заклинанию левитации, чтобы как-нибудь потом похвастаться этой потрясающей комнатой, из которой девочка могла только вылететь. На потолке действительно обнаружился лаз, достаточно большой как для взрослого человека, так и для огромного змея. Лили лихо прищелкнула пятками, как Дороти в сказке, сморщилась от боли в ранках и напряглась, всеми силами намереваясь полететь. Важно было именно намереваться, а не желать, иначе левитация не работала. Магия послушно подняла ее наверх. Лаз распахнулся от банального «откройся» на змеином, а уж с ним у Лили проблем никаких не было. Она умела шипеть сколько себя помнила, ну, то есть сколько она была с Эвансом, всю нынешнюю сознательную жизнь. Голову кольнуло болью, и Лили передернулась. Не до воспоминаний. Лаз вел в женский туалет Миртл. Лили не раз здесь бывала. Единственный спокойный туалет, если говорить откровенно, потому что в остальных стайке разновозрастных девиц принимались обсуждать все подряд. Особенно, мальчиков, конечно. Лили аккуратно приземлилась на кафельный пол, прямиком в большую лужу. Ноги промокли в считанные мгновения, а плитка покрылась красными разводами. Миртл не было, к счастью. Девочка кое-как вымыла лицо в одной из раковин, старательно обходя поврежденные участки. Лоб над открытым глазом и вовсе не трогала, не знала, что будет, если вода попадет на яблоко. Было непонятно, день сейчас или ночь, встретит ли Лили кого-то на пути в больничное крыло или же дойдет спокойно. Ей бы не хотелось слышать визга в свою сторону, дети очень громкие, а у нее так болела голова. Школьные коридоры и лунный свет развеяли эти страхи. Вокруг было темно. Хагвартс благодушно тушил на пути Лили факелы. Девочке было сложно смотреть на яркость поврежденным глазом, и замок не играл с ней, как раньше. Это было на удивление приятно. «Лили!» Лили обернулась. Тетрадка жгла руки, открытые раны пекло, босые мокрые ноги без ногтей сводила от холода и от боли. Но Эванс все равно была видеть Северуса Снейпа, такого знакомого, в черной мантии, обрадованного и ошеломленного одновременно. Она ответила, но Снейп ее не понял. Лили понадобилось несколько мгновений для того, чтобы перестроиться со староанглийского на современный и повториться. «Мне надо в больничное крыло. Я это вижу. Идем». Лили ощущала его взгляд на себе. Ошарашенный, шокированный, теплый, обеспокоенно умиротворенный. От этого калейдоскопа противоречивых чувств хотелось чесаться, но Лили этого, естественно, не делала. Новые ноготки были мягкими и болезненными на прикосновение. Северус шел рядом, и от этого становилось спокойнее. Пока Лили было достаточно и этого. «Где вы были, мисс Эванс?» «Очень давно, профессор». «Давно?» — не понял Снейп. Лили молчала несколько секунд, думала, что и как отвечать. Как назло, ничего на ум не приходило, одни только глупости. Хотелось вот прямо сейчас взять, рассмеяться, расплакаться, закричать от боли и облегчения, подарить кольцо Снейпу, обнять его и наругать. Неважно, за что. Просто. Вместо этого Лили просто продолжала идти. «Знаете, профессор, у меня палочка очень волшебная, с шерстью северного оленя. А это значит, что у меня будут путешествия, удачные, в основном». Снейп непонимающе нахмурился, но уточнять ничего не стал. Лили продолжила. «Это путешествие наконец закончилось. Да, я рада. потому что я устала, столько событий, оно было удачным, в основном, мадам Помфри будто только ее и ждала, едва Лили переступила порог больничного крыла, как медведьма сразу кинула на нее сканирующие чары. Снейп, который кое-что понимал в колдомедицине, при виде высветившегося рисунка чар посерел еще больше, хотя, казалось бы, куда еще, на койку, юная мисс, скомандовала Помфри. Хорошо сейчас, Лили прошла в конец больничного крыла, к неприметной дверке. Когда-то за этой дверью болел таинственный профессор Северус Снейп, теперь же Лили ощущала за ней Эванса. Она вошла в комнату без стука или предупреждения. Эванс спал, а может, только лежал без движения. Не разобрать. Лили не стала его будить. Положила дневник на прикроватную тумбочку и коротко поцеловала брата в лоб. «Я скучала, Эванс», — тихо сказала она. Перед тем, как выйти и закрыть дверь, Лили оглянулась и сразу скривилась. Над кроватью Эванса склонился безликий. Она не стала ничего говорить, просто закрыв дверь. Не было ничего удивительного в том, что Эванс полностью вернулся к своему обыденному индифферентному состоянию за 2,5 дня. Но он все-таки немного изменился. Стал капельку эмоциональнее и активнее, чем был до этого. И, несомненно, в его сердце появилось немного любви для сестры. От ее кровати Эванс практически не отходил. Сама Лили застряла в больничном крыле на добрую неделю. К ней заходил только Эванс и, изредка, Северус Снейп. Остальные, включая профессоров, директора и авроров, были слишком заняты. Восстанавливали восточное крыло замка и убирали оттуда окаменевшую змею. Огромная рогатая рептилия обладала окаменяющим взглядом и была похожа на Василиска, но все-таки не являлась им. Лили было горько. Она точно знала, что это за змея. За неделю лечения Лили точно поняла, что хочет быть колдомедиком. Искусство мадам Помфри ее восхищало до кончика волшебной палочки, которая снова начала нормально работать в будущем настоящем. Эванс, правда, слишком привыкла обходиться без нее, и то и дело колдовала на одном намерении, начисто забывая про концентратор. Один раз к ней приходил директор, был рассеян и больше напоминал умалишенного. Посетовал на то, что все соседки по комнате у Лили пропали, кроме призрачной Гермионы, конечно. Предлагал Лили переселиться в другую комнату, но Эванс отказалась, хватит с нее дружбы и соседок. Спрашивал про Луну Лавгуд, не видела ли Лили ее, не видела. Каждый раз, когда Дамблдор хотел что-либо спросить о путешествии Лили, за его спиной проявлялся силуэт Безликого. Все ее раны были заживлены, мадам Помфри удалось даже нарастить новое веко на глаз, за что Лили была очень и очень благодарна медведьме. Только вот шрам с лица никак не убирался, никакими средствами и заклинаниями. Так и оставался яркой и широкой бордовой полосой во все лицо, от середины щеки и до границы роста волос. «Не понимаю, в чем дело», — пожаловалась мадам Лили, «чтобы я не использовала, шрам не тускнеет. Ты получила его от какого-то магического существа, или, может, это было заговоренное оружие? Нет, обычный нож, и обычный человек вроде бы». С Поппи Помфри, как и с Северусом Снейпом, и с Эвансом, Лили могла общаться свободно. По какой-то причине мадам оказалась инертна к воздействию Безликого и сохраняла свою память. С другой стороны, она и рассказать-то никому ничего не могла, не давала медицинская клятва. Поэтому Помфри знала почти все про приключения, и про некромантию, и про Розиту, и про Салазара, и множество других вещей. Ей было интересно слушать, для нее оказалось интересно рассказывать. Она даже помогла Лили восстановить прежнее великолепие неба в большом зале. Для этого пришлось идти туда темной-темной ночью и почти до рассвета чертить меловые круги, не разгибая спины. «Тогда, дорогая, боюсь, что я ничего не смогу с ним сделать», — вздохнула мадам. «Раз он не лечится, то это значит, что ты сама не хочешь от него избавиться». «Не хочу». Помфри подняла брови в удивлении. «Но почему, моя дорогая? Хочу помнить, что порой для людей Слово Божие дороже, чем их собственная человечность». Примечание к части. Аллаха, друзья, автор вернулся из незапланированного отпуска. Рада вам сообщить, что ваши комментарии и помощь на печеньке помогли, потому что я снова начала писать. Ура! И теперь буду хоть как-то снова отвечать на комментарии. Особенно помогли печеньки, ибо голодный автор, Грустный автор. Благодарю вас. Ну и вдруг еще кто будет добрым? Яндекс. https://money.yandex.ru/4100148647474851. Сбербанк. 4276-3801-4984-4602. Наслаждайтесь историей и не грустите особенно. Я думаю, что все, кто погиб, перерождаются в лучшем мире. Может, они переродились в хардкомфортных фиках, кто знает. Аллаха. Книга вторая. Слово Божие. Лили со злорадным удовольствием смотрела на приют святого Стилиана, в последний, как она на то рассчитывала, раз. Им с Эвансом неплохо подфартило. Появился взрослый, готовый взять их с братом из этой богадельни под свое магическое крылышко. Сириус Блек оказался чертовски очаровательным кобелем, так его охарактеризовала одна из молодых воспитательниц. Лили была склонна согласиться с девушкой. Блек был красив, породистый и явно любвеобилен. Правда, при Лили он вел себя, как домашняя карманная баллонка, не высовывая нос без лишнего повода. А еще у него был явный сдвиг по фазе и маниакальное чувство вины перед Лили. Он постоянно извинялся перед ней, едва завидев. Так и выходило. «Здравствуй, Лили. Ты меня простишь?» Поведение Лили при этом было не так важно. Она могла соглашаться, могла отказывать, могла закатывать глаза и даже игнорировать. Сириусу Блику было все равно, он продолжал смотреть на нее взглядом избитого пса и преданно, сакрально брать за руку, будто она была его святыней, потерянной давным-давно и внезапно вновь приобретенной. Иногда это льстило, иногда раздражало. Чаще всего Лили было жаль такого глупого сумасшедшего взрослого. Блек также хорошо относился к Эвансу. Казалось, что для этого странного мага не существовало ребенка важнее, чем ее дорогой брат, и Лили это полностью устраивало. Она была рада, что Эванс узнал любовь не только от нее, потому что очень важно для ребенка знать, что его любит просто так, ни за что. Сириус много разговаривал, шутил, смеялся над собой и ситуациями, давал дельные советы и откровенно безобразничал перед директором и профессором Снейпом. Впрочем, от последнего удалось отучить очень быстро. Оказалось, достаточно одного простого намека, чтобы Блек сам подошел к Северусу и извинился за свое поведение. Друзьями мужчины, естественно, не стали, но Лили хватало и обычного знакомства. В конце концов, она испытывала непонятное тепло по отношению к этим двум мужчинам, и ей хотелось бы, чтобы они жили хотя бы в хлипком мире. Северус даже пообещал прийти, проверить, как Эвансы устроится на новом месте, то есть в доме Сириуса, с разрешения самого Блика, естественно. «Что, любуешься в последний раз?» Подошел сзади Сириус. Лили неловко пожала плечами. «Скорее радуюсь, что больше не буду здесь жить. Мне, знаешь ли, не слишком нравился этот приют. И мадам Струкс, конечно, вроде она Стракс. Да пошла она к черту!» Сириус лающе рассмеялся и взъерошил Лили волосы удивительно теплым братским жестом. Эванс с усмешкой пригладила пряди. «Вот ведь странность!» После приключения ее волосы стали ярче и потеряли все свои кудряшки, будто утратив последние силы для завивки. Лили не ощущала, что это неправильно. Напротив, ей всегда казалось, что медные кудряшки – это совсем не ее. Ее – это прямые пряди резкой рыжести. Теперь, вот, она пришла к своему правильно. Сириус махнул рукой и ушел в приют, помогать Эвансу собираться. Лили крикнула новому опекуну, что подойдет часа через два. Этого времени, по ее прикидкам, им вполне хватит для того, чтобы наиграться, нагуляться и уложить все вещи. Она же шла по знакомой дорожке, размытой дождями, к зданию, которое совсем не напоминало церковь. Август был внутри, молился около распятия. Он обернулся, когда Лили закрыла за собой дверь, и очень побледнел, увидев гостью. Узнал. Было забавно, что за прошедшие столетия Август, а это был, само собой разумеется, именно тот самый Август, совсем не поменял свою деятельность. Он проповедовал Лили добро и любовь в прошлом, рассказывая о Ное, читая ей детские Библии и отвечая на тысячи вопросов. Он пытал ее и целовал ее окровавленные пальцы в несредневековье, слушал ее мольбы, говорил, изображал ее любимого брата и причинял ей много боли. Он же будет умолять Лили остановиться и пощадить его, ведь он исправился и больше никогда, что ему жаль, ведь это же он, Август. Тот самый, что читал ей Библию и отвечал на вопросы, и, малышка Лили, пожалуйста, Лили, пожалуйста, прости меня, святой отец, ибо я сейчас согрешу. Книга третья. Материнство. Рубиус, сколько лет, сколько зим. Не надумал еще перебраться к нам из своего замка, а, такие перспективы, друг мой, ты мне, того этого, зубы-то не заговаривай, а то получишь. У тебя, друг мой, даже палочки нет, у тебя тоже, зато у меня есть пистоль. Как думаешь, что быстрее, пистоль или твои кулаки? Хагрид коротко хмыкнул и поставил на прилавок клетку с шипящим внутри существом. Огнекрабов он выводил долго и очень упорно, иногда даже страдая от собственного творения. Твари оказались на диво агрессивные, опасные и кусающиеся, в общем, чудесные, как раз как заказывали. Без палочки, конечно, было неудобно, все же зонтиком нельзя выписывать достаточно четкие круги-треугольники у заклинаний, но у темных чар, признаться честно, не было особых рисуночков. Намерение им важнее. Хозяин лавки, в которой Рубиус был частым гостем, достал каминные щипцы и с осторожностью немного приоткрыл глухую клеть. Из щели тотчас полыхнуло огнем. Рубиус специально посадил тварь задницей на выход, чтобы не лишиться ненароком пальцев. От огня же всегда можно увернуться. Залп у него раз в 2-3 минуты, а шкура такая толстая и прочная, что твоя пукалка на него не подействует. Магия? Ня, там я немного влил драконьей крови. Все заклинания ослаблены, даже авада не совсем действует, просто вырубает. Продавец восхищенно защелкал языком. Хагрид даже приосанился бы, если бы не знал, что тот собирается торговаться до последней монетки. Поэтому Рубиус быстро добавил, 500 галлеонов, и не к натам меньше, 500. Друг мой, откуда у бедного, несчастного скриба такие деньги? Я всегда могу пойти к Берксу. Продавец снова защелкал, на этот раз укоризненно. Ты оставишь меня совсем без гроша, друг мой, но, так и быть, 500. Это мальчик или девочка? Хагрид басовито заржал от такого невинного вопроса. Ты ему под хвост еще загляни, а, пацан это, пацан, девка будет тебе стоить 700, а за 1500 я еще и расскажу, как их выводить. Волосы на голове у продавца зашевелились, то ли от жадности, то ли от открывающихся перспектив. А добавишь до 5000, задумчиво сказал Хагрид, посматривая на нежные, ухоженные ручки своего давнего знакомого, я еще и расскажу, как выращивать этих малышек, и как остаться со всеми пальцами. Огнекраб пыхнул дымом, продавец вдохновленно закивал и быстро закрыл клеть. Значит, волосы шевелились от перспектив. Из пыльной лавчонки Хагрид выходил богаче на 6500 галлеонов. Лишние 1500 получилось взять в счет аванса. Продавец не захотел выращивать огнекрабов самостоятельно, хотя получил для этого всю информацию. Заказ на 20 особей Рубиус получил прямо за прилавком. 1500 авансом, неплохая сумма, как раз хватит на пару интересных вещиц. Несмотря на отсутствие школьного образования, Рубиус совершенно не считал себя идиотом, что ему эти корки да волшебные палки. Диплом ему и так не светил. Уже на третьем курсе Хагрид не понимал трансфигурацию и путался в чарах, а палочка, больше похожая на бревно, чаще всего просто пылилась в комнате в общежитии. Да еще и его любимый папаша, пусть будут перьями и пухом ему гробовые доски, всегда повторял, что образование, оно не по бумажкам, а в голове, и что учиться надо тому, к чему у тебя лежит душа. Хагрид с детства обожал различных магических тварей, чем опаснее, тем лучше. У него сердце замирало от восторга при виде шипящей нунды или крошечно-умилительных ядовитых лягушек. Что может быть прекраснее, чем близость смерти и торжество жизни одновременно? Он медленно шел по лютному, раскланиваясь с редкими знакомыми, его тут давно знали и уже успели принять за своего. Ведьмы-латочницы хихикали при его приближении, но Рубиус только отмахивался, его мало привлекали красотой человеческие женщины, да и великаньи тоже. А вот звери на них он мог любоваться вечно. Была бы его, Рубиуса, воля, он бы давно кинул Хогвартс. Но место там уж больно было удобное. Полное довольствие, близость запретного леса и редких эндемиков, Арагог, Дамблдор, великий человек. Опять же, а еще у него в замке, наконец, появился друг. Лили Эванс Хагрид помнил еще мелкой рыжеволосой девчонкой лет 30 назад. Она смотрела на мир яркими волшебными глазами, с восхищением крутила головой и могла часами разговаривать с Рубиусом о различных зверушках. Ее-то, конечно, как маглорожденную, больше интересовали килпи, единороги, драконы и прочие засветившиеся сказочные твари. А других же она слушала, раскрыв глаза и не в силах поверить в существование подобной экзотики. Хагриду это даже льстило. В этот раз Лили Эванс была немного другой, но, несомненно, все той же. Волосы у нее, хотя теперь и вернулись к прежним, поначалу напоминали темно-красную витую медь, глаза оказались болотным туманом, а не яркой зеленью. Взгляд был хитро злой, как у подменыша. А еще у нее был брат, который сын, но который теперь точно просто брат. Хагрид едва не запутался в хитрости этих отношений. Она всегда нравилась Хагриду, а уж после возвращения из-за грани, особливо, потому что напоминала ему единорожиху или фестралиху. Те тоже за своих детенышей могли умирать и жить до последней капли крови, несмотря ни на какие преграды. Раз уж он вспомнил о Лили, то решил зайти в какую-нибудь сувенирную лавку, прикупить подарок. Эвансы отсутствовали в замке уже целый год, оттого Хагрид, в принципе, и занялся снова химерологией, потому что блудному блику нужно было то ли лечить здоровье, то ли лечить кукушку. Вот он и забрал детей не детей куда, то в Швейцарию, Нормандию, чтобы целый год купаться в лечебных ваннах и терпеть долгие, утомительные ритуалы. Еще Лили не было почти весь прошлый год из-за ее особенного приключения, в которое Хагрид верил едва-едва. Нет-нет, он был уверен, что девочка не врет, но вот принять такую магически волшебную историю про перемещение в прошлое оказалось неожиданно трудно. В общем, они с Лили не виделись где-то полтора года или чуть больше. Хагрид немного скучал по своей подруге из-за грани. Столько времени. Хорошо еще, что на свой четвертый курс дети все-таки попадут. Сириусу, судя по письмам Лили, хватило времени, чтобы немного поправить здоровье, но не башку свою. Опять же, если судить по письмам, Лили писала, что Блёк то ли окончательно свихнулся, то ли поехал по теме своего дорогого крестника Эванса. Хагрид не разбирался, ему это, признаться, было неинтересно. Мысли Рубиуса вильнули в сторону интересного, тело занесло в кабак. За кружкой отменного простецкого пива полувеликан продолжал размышлять. В стране за этот год было довольно неспокойно. Вернулись затихшие было на десяток лет пожиратели смерти, бушевал на своем кресле Фадж, провалился мировой чемпионат по квиддичу и готовился тримудрый турнир в вотчине Рубиуса. Ничего интересного для Хагрида, разве что турнир можно было бы как-то использовать. На нем, судя по историческим описаниям, всегда погибали участники и было много интересных зверушек. А кто же в здравом уме откажется понабрать материала, если привезут ту же Нунду или драконов? Хагрид, несмотря на отсутствие образования, идиотом не был. Он собирался воспользоваться всеми преимуществами этого события по максимуму. Да он даже закупился разными баночками-скляночками, чтобы не хранить ценные материалы где попало. Хватило прошлого опыта, благо, не неудачного, но поучительного. Дракона-то, ну, того, который Норберт, он хотел распотрошить и просолить в глиняных горшках. Хорошо еще, что мелкотню увезли раньше, а то пропало бы ценнейшее, вкуснейшее драконье мясо куда там всяким свининам-говядинам. Только вот тогда Хагрид не знал, что для его хранения нужна специальная посуда. Мясо это, кстати, отлично стесывало великаньи зубы, а то ведь они росли всю жизнь, как у тех белок. Спасали только кексы по мамкиному рецепту, с цементом, глиной и каменной крошкой. Если б не они, то была б совсем беда. Хагрид опрокинул в себя кружку и заказал еще одну, потом еще и еще. Хотелось напиться как следует, но кроме медовухи и рома, по мамкиным рецептам, его ничто нормально не брало. Только вот об этом никто не знал. А уж пьяным Хагрид умел притворяться с подросткового возраста. Столько всего интересного благодаря этому умению получил, не счесть. Один только пушочек чего стоил. Жаль только, сбежал. Вот и в этот раз к Рубиусу стыдливым, робким шагом подобрел мелкий мужичонка, по-другому и не назвать. Весь какой-то сморщенный, плюгавенький, кругленький и потный. На такого плюнешь, развалится, как сахарный кубик от капли воды. А иногда и взгляда хватает, чтобы типчики ему подобные удирали, сверкая пятками. Этот от грозно пьяного взгляда не засверкал, но сжался еще больше, словно под тяжелым грузом. Хагрид прищурил глаз, состроил жуткую морду, стоит, трясется, обтекает потом, как бы в штаны не наложил, но продолжает стоять и вибрировать от страха. «Че над?» — спросил Хагрид максимально невыразительно. Мужичонка по-крысиному пискнул, икнул, разве что не пернул от усердия. Рубиус ухмыльнулся в бороду. Пугать людишек он страсть как любил. «Э-э-э», начал было мелкий человечишка. «Бе-бе-бе», — передразнил его Рубиус. «Над чё? Или драться хошь?» Плюгавый был на грани обморока. «Не-не-е, а чё тогда? Во!» Он буквально всучил Рубиусу в руки яйцо, внешне похожее на паучье. Серое, круглое, полупрозрачное, с хорошо различимым эмбрионом внутри, похожее клала жёнушка Рогога в былую молодость. Теперь-то колония её сожрала, альфа-самка там другая, и яйца несёт другие. Яйцо было живым. В руке Хагрида оно смотрелось крошечным, но на деле по размеру напоминало, пожалуй, страусиное. Мелькнувшая мысль о том, что диковинку можно продать на подпольщине, Рубиус поскорее задвинул на самый край подсознания. Ну уж дудки. Деньги у него, благодаря огнекрабам, были и немалые. Так что можно теперь и этой, как ее, наукой заняться. Вывести непонятную зверушку, к примеру. У него всегда это хорошо выходило. Глава 1. Доброе утро, Лили. Простишь ли ты меня когда-нибудь, доброе, Сири? Блёк тяжело вздохнул и взъерошил волосы. От этой привычки, совершенно мальчишеской, его ничто не смогло избавить. Как и от склонности к постоянным извинениям при виде Лили. Казалось, сама внешность юной мисс Эванс требует от взрослого мужчины произнесения просительных слов. Колдомедики только руками разводили. Лили оставалось смириться. Лили скомканно поздоровалась с матерью Сириуса, хотя та и была всего лишь портретом, но монументальности своей фигуры от этого не утратила. И тяжелое платье, и сложная прическа, и ястребиные глаза просто кричали о властности изображенной женщины. И о ее нелегком характере, конечно. В ответ на утреннее приветствие Вальбурга Блёк тяжело кивнула. Она всегда была молчалива при виде Эвансов. Если же и говорила, то исключительно полушепотом, никогда не повышая голоса. Лили это устраивало, она недолюбливала не только бородатых, но и громких людей. Младший мальчик Уизли Рон тому подтверждение, он при виде Эванс всегда понижал голос, потому ранее за визги был несколько раз крепко бит. Не спасали ни старшие братья-близнецы, ни наказание от персика старосты. При мысли о своих однокурсниках у Лили, против ее воли, сжалось сердце. Она скучала по Хогвартсу, по урокам и привидениям, да даже по тому же Уизли скучала. Скучала по настоящим основателям, всем пятерым, и о переписанных историях про них. По замку из настоящего и по новорожденному замку, милому, слепому как двухдневный котенок, доверчивому и ласковому. Год, проведенный вдали от родного Хогвартса, оказался тяжелым испытанием для нее, но не для Эванса. Конечно, не для Эванса, тот, напротив, словно расцвел за время отсутствия в замке. Он не стал воплощением здоровья или, упаси Мерлин, активности, однако оказался несколько более живым после появления в их жизни Сириуса Блика. Говоря откровенно, рядом с этим шебутным вроде бы взрослым было достаточно тяжело оставаться спокойно и не допустить на лицо хотя бы улыбку. Как Вальбурге Блёк удавалось сохранять постную мину, Лили решительно не понимала, ведь ее великовозрастный сын был просто ходячей катастрофой. Постоянно что-то выдумывал, выделывал, интересовался всем подряд, куда-то бегал и что-то делал, вынюхивал, выспрашивал, становилась понятна его анимоформа. Только собака может быть такой энергичной и привязчивой. На завтрак подавали овсянку, яйца, фасоль, традиционные английские кушанья, которые Лили не слишком жаловала. Отдельно она получила креманку взбитых сливок, сэндвичи с говядиной и курицей, пасту по-итальянски с базиликом и томатами, кусок торта и еще по мелочи. Легкий завтрак в стиле Лили Эванс, которую даже в санатории не смогли излечить от обжорства и почти болезненной худобы. Завтракали в обеденной комнате. От приемов пищи прямо на кухне Лили на пару с Кричером, это старый домовой эльф Бликов, Сириуса едва отучили. Эванс решительно не понимала, почему Сири старался есть именно на кухне. Ну да, там были окна с зачарованными пейзажами, освещение хорошее, магические холодильники, а еще там готовил Кричер, что означало летающие продукты, горячие парящие сковородки и капли крошки еды повсюду во время процесса. Старенький эльф частенько не замечал, если пачкал пол или стены. Хорошо еще, что магическая уборка все очищала. За завтраком им прислуживал Дин, второй домовой эльф, которого купили совсем недавно. Кричер из-за старости и стариковской дурости не справлялся с уборкой дома, а ведь Сириусу рекомендовали жить в чистом, ходить в чистом и думать чисто, без негатива, и принимать лекарства, конечно. В принципе, Дин купили именно из-за последнего. Эльф был обучен как медсестра-сиделка, прекрасно разбирался в зельях, умел самостоятельно рассчитать дозы и время приема, даже профессионально ставил макгловские уколы и готовил простые зелья без надзора. И, естественно, как любой домовой эльф, совершенно обожал уборку. К вечеру осталась готовка, шатание по дому и перекладывание старых вещей с места на место. Дин вежливо, но настойчиво выселил старика из всех сфер деятельности, кроме озвученных. Что приятно, справлялся Дин со своей работой намного лучше и быстрее, чем мог бы старый Кричер в своем возрасте. За завтраком разговор шел ни о чем. Сириус вспоминал былые деньки, что являлось его любимым занятием в последнее время. Говорил о Джеймсе, о том, как Лили, ты помнишь, Лилс, помнишь, и старший Поттер были счастливы вместе, но сначала-то, конечно, Лили его отшивала. О том, какой был миленький маленький Поттер, Эванс, малыш, ты был настоящий олененок, с большими глазами, и как он летал на детской метелке по дому. Эванс слушал и вяло гонял фасоль по тарелке. Лили вежливо улыбалась, ела, терпела слабую головную боль и поглаживала кольцо из бирюзы, что так и висело на цепочке. Халькантит давно обитал на руке у ее брата, как и планировалось, а вот с Северусом Снейпом давно не получалось ни встретиться, ни поговорить нормально. Он не мог найти времени на посещение дома Блика из-за излишне активного директора. Дамблдор таскал Зельевара за собой на какие-то ходки, собрания, приключения и совсем не давал бедняге отдыха. Так и остался таинственный профессор без подарка. Блек, тем временем, перешел от веселых воспоминаний к обвинениям, как всегда, по плану. А еще была у твоего отца, Эви, это он к Эвансу, мантия-невидимка. Чудная вещица, уж поверь мне, ни запахов, ни звуков, ничего не пропускала. Сейчас-то она у Дамблдора старый маразматик. Как он посмел вообще забрать такой артефакт? Если бы я мог, то я бы этого урода. Это не важно, Эванс положил руку поверх ладони Сириуса, мне все равно. Настроение у Блика моментально изменилось. Ушла ярость, зато буйно расцвела нежность, любовь, радость, все то, чего так не хватало Эвансу всю его жизнь. Лили было приятно наблюдать за тем, как шквал этих прекрасных чувств подхватывает ее брата и уносит в нормальную жизнь из пучины вечной депрессии. Отличное зрелище. Ну если ты так говоришь, щеночек, то конечно. Лили спрятала ухмылку за третьей по счету чашкой чая, стрельнула глазами в сторону двери, и тотчас сморщилась, будто от боли. В дверях стоял Регулус Блек. Вот насколько Лили нравился Сириус, настолько же ей не нравился Регулус. Старший брат отличался от младшего так сильно, что Лили грешным делом иногда думала об измене со стороны Вальбурги. Судя по семейным портретам, Сириус пошел в папеньку мощным, но гибким телосложением и грозовыми глазами. Невнятная моль Регулус с вытянутым по лошадиному лицом, блеклым взглядом и нервно боящейся улыбочкой пошел непонятно в кого. Ну не было в нем черт Риона, не было, ничего в нем не было. Он даже после смерти не изменился, Лили сравнивала с сохранившимся неподвижным портретом. Разве что кожа немного посерела, да глаза изменили цвет со светло-голубых до черных. Так у всех немертвых было, Лили знала. У Елены были такие же глаза. Лили поставила чашку на стол с громким стуком. Регулус уставился на нее своими провалами, болезненно робко улыбнулся и ушел вглубь дома. Девушка опять досадливо сморщила нос. Не любила она таких людей, и нелюдей тоже. Вот вроде бы тихий, безвредный, мертвый в конце концов, а она была уверена, что он обязательно как-нибудь навредит. Вот обязательно. И не развоплотишь ведь, она пыталась. Ей не хватало знания и практики, все же, не так долго она училась некромантии и некромагии вне средневековья. Так и шляется этот бледный блек по дому, будто заколдованное привидение из детской сказочки. Неприкаянный и очень раздражающий. Хорошо еще, что цепями по ночам не брецает, а то Лили бы просто сошла с ума от звукового сопровождения. Ну, по крайней мере, Лили могла тестировать на нем свои антипризрачные и антимертвичные разработки. Некромантия ей понравилась, к тому же давалась легко, так что ее она развивала в тайне от всего мира. Но не от Эванса и Блика, конечно, те все-таки семья. Щеночек, как насчет поиграть во что-нибудь после завтрака? Я занят, не могу, прости. Ничего, я тогда почитаю, олененок. Лили, прощаю, на опережение махнула рукой девушка. Иди уже читай, все нормально. Сириус нервно улыбнулся, но из-за стола встал без вопросов. Эванс ушел за ним, коротко кивнув сестре. Лили осталась наедине с четвертой кружкой сладкого чая, куском пирога с курицей и значительным отрезом торта. Утро было хорошим. Было бы, если бы Регулус не шатался в дверях, отвлекая девушку от чаепития. Лили по-быстрому сложила мудреную фигу, подсмотренную в одной некрокнижке. Мудра, как всегда, не подвела. Младший Блек застонал от боли, схватился за голову и развоплотился туманом. Жаль, ненадолго. Такое изгнание Лили проводила по 10 раз на дню, просто чтобы остаться в долгожданном одиночестве. И чего этот мертвяк прицепился? На столе от применения некромантии принялись проклевываться слабые росточки аконита. Лили встала со своего места и пересела на другое. Дин принялся с восторгом наблюдать за ростом некроманских цветов. Те всегда появлялись после выброса мертвой энергии, которую Лили источала, не скупясь. Когда аконит закончил рост, Дин аккуратно срезал все стебельки, зачистил стол и утащил цветы в зельеварню. Что домовик делает с волшебными растениями, Лили не интересовалась. То ли солит, то ли сушит, а может и вовсе продает. Стоила на рынке такая редкость довольно дорого. На что-то же он покупает всяческие обновки для дома. Да и еду, и лекарства, и даже одежду. Расходы должны быть нешуточные. В дверях опять мелькнуло движение. Лили прервала себя на середине фиги. Привычка. Вместо Регулуса неприкаянным призраком теперь бродил Эванс. Пирог оказался немного пересушен, о чем Лили сообщила Кричеру. Старый эльф сразу заменил недоеденное блюдо на другое и поставил новую чашку сладкого чая. Потом заворчал и исчез, чтобы появиться через пару мгновений. Девушка понимающе ухмыльнулась. Все то время, что Лили и Эванс жили в доме бликов, юноша шатался по особняку и не давал нормально отдохнуть старому Кричеру. Лили знала, что Эванс буквально охотится за одной вещью, которая принадлежала домовику. Эльф с нездоровой педантичностью не давал своему нехозяину эту вещь найти, перекладывая ее с места на место. Получались буквально кошки-мышки. Эванс идет к вещи, Кричер ее перекладывает, Эванс меняет направление и идет к вещи, чтобы Кричер ее переложил. Так и проводили время. Несчастный Кричер от нехватки сна стал раздражительнее и рассеяннее. Эванс-то совсем не спал и мог охотиться каждую свободную минуту. Время мази, появился рядом с Лили Дин. Девушка, как всегда, попыталась откосить от неприятной процедуры. Она не помогает и воняет. Дин сказали следить, чтобы юная госпожа делала мазь на лицо. Большие глаза домового эльфа глядели разочарованно и серьезно. Дин должен проследить, чтобы так оно и было. Или юная госпожа хочет, чтобы Дин был должен себя наказывать. Дин не Кричер, Дин не любит наказания, они болят. Лили закатила глаза. Ну ты и вымогатель, давай свою мазь. Дин сам, эльф магией, собрал волосы Лили в высокий пучок и аккуратно наложил толстый слой желтой вонючей мази девушки на лицо, прямиком на шрам. Поврежденный глаз он предварительно залепил магией так, что Лили не могла его открыть при всем желании. Просто склеил ресницы. В клинике в Швейцарии, кстати, лечился не только Блек, но и Лили. У нее, по ее собственным наблюдениям, после близкого знакомства с Августом из несредневековья знатно потекла крыша. После развлечения с Августом из настоящего она просто съехала. В клинике все поправили, поставили на место, подлечили по мере возможностей, но иногда Лили глючила. Не сильно, но неприятно. К примеру, она стала более жестокой, спокойнее смотрела передачи про животных, где все друг друга едят, читала страшилки как обычную беллетристику, могла зависнуть, рассматривая сырую говядину. Что-то было не так в ее ярко-рыжей голове, сильно не так.